17 февраль, 5. Примем как основу неизбежность труднейших испытаний, борьбы и препятствий, являющихся следствием ярого устремления к свету. По этим трудностям можно судить и о степени и силе устремления. Там, где она отсутствует, сопротивление среды устремлению духа себя не являет. Путь кратчайший к владыке и будет труднейшим. Отмеченный темными яро – верный признак правильно выбранного направления. И все их попытки отторгнуть вам, близких от вас, свидетельством служат того, что и они служат ярою целью темных попыток. Тот, кто сужден нам, дойдет. Тот, кто сужден тьме, с нею останется. Эта борьба между светом и тьмой в душе человека идет постоянно. Мощно действуют оба магнита – магнит фокуса света и магнит фокуса тьмы. Очень болезненно для сознания метаться около огненной черты, разделяющей сферы этих фокусов. Явление половинчатости этим опасно и обычно кончается тем, что сознание, коснувшееся тьмы, уже более не в состоянии выдерживать свет и потому отступает во тьму. Отторгнутые тьмою ослеплены и не понимают того, что с ними произошло, часто продолжая считать себя на служении свету. Это про них сказано. «Не знаю вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Куда же они отойдут?